«О чем ты думаешь, Андрюша?» Он лишь покачал головой. «Вот они едут сейчас, сидят в теплом салоне, а он лежит где-то совсем неподалеку, в холодной тишине морга, ледяной, с синими руками и оплывшим лицом, совершенно не похожим на свое собственное. Они никогда не бывают похожими. Стоит душе покинуть тело, как то становится жутковатой восковой куклой. Можно найти 33 научных объяснения этому, но все они кажутся ерундой, когда стоишь перед мертвым телом. Только у атеистов хватило мозгов отрицать после этого наличие души. Между мертвым и живым пролегает какая-то граница, куда более глубокая, чем та, которую можно объяснить медицинскими терминами и понятиями органической химии. Андрюш, впрочем, вероятно, никакой фамилии у Атасова на бедре нет. Вопрос в том, были ли при нем документы, когда его из завала вытащили. Атасов запросто мог их потерять, обронить, да все что угодно. Чурки могли с тела снять. Поэтому и числится, скажем, как труп неизвестного мужчины средних лет. Причина смерти, а ранение, несовместимое с жизнью. Или что-то в этом духе на отвратительном медицинском жаргоне, который сам по себе звучит пострашнее любого выдуманного кошмара. «А я надеюсь, Атасов в больнице», — с нажимом добавила Кристина, с тревогой вглядываясь в позеленевшее лицо Андрея. «Слышишь меня, Андрюша?» Гримо бы никто подбирать не стал. Собаку б сапогом наподдали, и пусть валяется, пока вороны не склюют. И ошейник Кристина там подобрала. «Андрюшенька!» Кристина накрыла ладошкой его руку на руле и испугалась. «Да чего же пальцы холодные? Но ведь Атасов мог и невредимым уйти!» Андрей убрал руку с руля и привлек Кристину к себе. Она сразу устроила голову на его плече и заплакала. «Все будет хорошо, Андрюшенька! Слава Богу, что мы вместе!» — сказал Андрей. — Не представляю, что бы я без тебя делал. — Какой с меня прок? — зашептала Кристина, устраиваясь поудобнее. Андрей повернулся и поцеловал ее в затылок. — Такой, что ты и представить себе не можешь. Со всхлипом вздохнул. Хуже одиночества нету. Какое-то время ехали молча. — Давай определимся, с чего начать, — предложила Кристина, очень довольная тем, что Андрей вышел из ступора. Даже не знаю. К моргам сейчас не подберешься. Вообще говоря, он об этом и думать не хотел. В больнице, тем более под надзором. В четыре глаза должны следить. Сунемся, в момент ссапают. Скоро стемнеет, как бы невзначай, сообщила Кристина. Мандура поглядел на солнечный диск, сделавшийся малиновым, грозивший вот-вот ускользнуть за горизонт. Действительно, удивился Андрей, надо же, я и внимания не обратил. Часу не пройдет, как стемнеет. Бандура неожиданно улыбнулся. «Ты чего?» «Да вспомнил одну забавную историю». «Какую?» «Да ерунду, в общем-то. Мы как-то пасеку перевозили с отцом. С одного поля на другое. Ульи только ночью возят, когда пчелы спят. Начали в полночь. Натягались, ясное дело. Ульи тяжеленные, на две семьи каждый. Короче, едем. Ни рук, ни ног не чувствуем. Дело к трем. Темнота стоит, хоть глаз выколи. Едем, едем, тут батя и говорит: «Какого черта? Что у меня с глазами? Ни черта не вижу». А я посмотрел на приборный щиток и отвечаю: «Батя, а ты фары включать не пробовал?» Андрей хохотнул. Кристина ответила бледной улыбкой. «Надо о ночлеге подумать», — посерьезнее сказал Бандура. «Утро вечера мудренее. Сегодня мы все равно ничего не сделаем». Андрей принял решение, ему стало легче. Думать о ночлеге оказалось куда приятнее, чем ломать голову над судьбой Атасова. «Мне в поле ночевать не хочется», — Кристина зябко поежилась. «Мне тоже», — без колебаний признался Андрей, — «я очень есть хочу». «А где мы сейчас?» Кристина переломила плитку шоколада и протянула половину Андрею. Он замотал головой. «Не хочешь?» «Не хочу. И не знаю, где два в одном, если ты понимаешь, о чем речь». Дорога была ему незнакома, тем более, что он уже давно за ней не следил. Слева чернели предгорья. Они продолжали двигаться на запад. «Знаешь, Кристия», — Андрею неожиданно пришла в голову мысль, показавшаяся в высшей степени привлекательной. «Что, зайчик, тут до моря совсем ерунда осталась. Лет 10 назад я в этих краях с родителями отдыхал. В Соколовке. Где это? Под Севастополем, считай. Если поднажать, затемно будем». «А что там есть?» «Там море, лапушка», — сказал Бандура ласково. «Искалы, домики, база отдыха, завода какого-то. В начале лета у них свободных мест должно быть валом». Кристина чмокнула его в щеку. «Тогда вперед! И поесть бы! По дороге купим, а я приготовлю», — пообещала Кристина с вдохновением. Стряпня ей была в радость. Были бы продукты под рукой. Андрей энергично закивал. «А ночью, — игриво добавила Кристина, — пойдем в море купаться под звездами». У Бандуры отлегло от души. В Соколовку въехали при свете фар. Поселок, казалось, погрузился в сон. Улицы вообще не освещались, а одноэтажные домики сплошь стояли темными. «Андрюша!» — Кристина робко поглядывала вокруг. «Может, ты напутал чего?» «Не боись!» — развеселился Андрей. «Это же дачи, севастопольские, а день сегодня будний, так что ничего удивительного». «А где море?» «Справа, сразу за участками. Только к нему обрыв такой, что если загудишь, костей не соберешь, а загудеть там — расплюнуть. Везет людям, дач на море». Бандура хмыкнул. «Ну ты даешь, Кристя, у них весь город на море, у Анди он на Днепре, не жмет, не жало». Оба ненадолго погрустнели. Разнокалиберные заборы дач сменились однообразными бетонными. Насколько я помню, это и есть дом отдыха, а забор как в воинской части. Чтобы отдыхающие не разбежались. Давай, следи, а то ворота пропустим. Дорога впереди резко сворачивала влево и обрывалась куда-то в долину. Далеко на юге, значительно ниже их, мерцало несколько огоньков, как будто кто-то разбросал по земле тысячи новогодних гирлянд. «Севастополь», — пояснил Андрей, — «нас от него залив отделяет». Он резко остановил ягуар. Справа показались ворота. «Приехали». Ворота были наглухо задраены. «База при заводе, ты говорил?» «Да вроде бы. А если завод долго жить приказал?» «Что значит «если»? Верняк, что приказал». «Ну и что с того? Вон в Осокорках полно заводских и институтских баз отдыха. Заводы давно тю-тю, а базы ничего, все в порядке, дышат. Как любит выражаться Протасов, движение идет, будь здоров. Домики в аренду отлетают, только карман для баксов подставляй». Андрей выбрался из салона и принялся барабанить в ворота. Удары далеко разносились в ночном воздухе. 5 минут не прошло, как по другую сторону забора зашлепали пляжные тапочки. «Кому не спится на?» — спросил слегка заплетающийся грубый мужской голос. Андрей изложил, чего ему надобно. «Сейчас калитку отопру», — пообещал голос. «Тут справа на!» Присмотревшись, Андрей обнаружил в нескольких метрах от ворот калитку с надежной баранедверью. Дверь открылась, явив Андрею пожилого толстяка в замызганной тельняшке и спортивных штанах с оборванными штрипками. Исключительно широкое туловище громоздилось на ногах, казавшихся непропорционально короткими. «На поселение Костелянши на!» — мужик поковырял спичкой в зубах. «Так веди, Нахимов на!» Бандура хлопнул его по плечу. Тот проворчал что-то, и они неспешно тронулись уютными тенистыми аллеями. Несло от мужика, как от пивной бочки. «Добряче ты, дядя, нализался. Все в трудах, все в заботах, видать». Андрей обратил внимание, что домики на базе сплошь фанерные. Кое в каких лачугах гордо светились окна, однако большинство стояло темными. «Не густо у вас с клиентами!» — присвистнул Андрей, загодя подготавливая почву для торза. «Через пару недель яблоку негде будет упасть!» — важно пообещала пивная бочка. Дом Костелянши оказался сложенным из добротного красного кирпича. В сравнении с ним все прочие домики базы, за исключением разве что железобетонного общественного туалета, выглядели жалкими временками, каковыми в сущности и были. Костелянша, вульгарная крашеная толстуха лет 45, встретила Андрея с прохладцей. «Зеленоватый, да и одет больно несерьезно», — читалось на ее некрасивом лице. «Ты, курва тупая, еще машину мою не видела!» — усмехнулся Андрей и в целях улучшения климата полез за пухлым бумажником. Не прошло и года. Кристина, при виде Андрея, нетерпеливо заерзала на сиденье. «Я уже задницы не чувствую». «Я тебе помассирую», — пообещал Бандура, поворачивая ключ зажигания. «Вот только Нахимов ворота откроет. Договорился?» «Еще как! Считай, дело в шляпе. Комната с балконом на море. Круто! По 10 баксов с носа. В сутки, естественно. Просто даром, съязвила Кристина. Андрей ухмыльнулся. Между прочим, наши сутки начались сегодня в 12 часов дня. Ну и ну. Ага. Минимальный срок 3 дня. Так что 60 баксов я уже отстегнул. Замечательно. Кристина выдавила кислую улыбочку. За красивую жизнь надо платить, произнес Андрей рассудительно.